беснующихся подростков. Не знаю, почему мне так горько, но стоит подумать о том, как Ника беспокоится за обоснованность той или иной своей гипотезы, как посещает мысль, до чего же это несправедливо. Вам-то нет нужды заботиться о правильности или неправильности своих сочинений. Это сделает разве что потомки, хотя даже мертвые не избегнут прихоти и моды. Чтобы добиться славы в наших отраслях деятельности, надо быть Дарвином или Эйнштейном. А вот вам совершенно не обязательно уподобляться Леонардо, чтобы стать знаменитостью. Несколько небрежных мазков лохматой кисточкой и готово. Разумеется, я не имею в виду лично вас. Просто пытаюсь объяснить, почему девушки по вызову выглядят такой рухлядью, и почему их жены такие стервы. Саму себя я к этой категории, конечно, не отношу. Что ж, спокойной ночи, Гвидо. Я пишу эти строки на балконе своего номера при лунном свете, если хотите. Чуть было не взялась объяснять, что у нас тут полнолуние, словно по вашу сторону океана действует иная реальность. Настолько далеким кажется отсюда Бостон, штат Массачусетс. Деревня спит и видит сладкие кровосмесительные сны. Где-то на лугу обязательно пасутся телята. Я их слышу, хоть и не вижу. У каждого на шее колокольчик, вызвякивающий свой монолог, не нуждающийся в слушателях. Не смахивает ли это на симпозиум? Николай притворился спящим, чтобы подарить Клэр иллюзию уединения. В открытом окне он видел ее согнутую спину, озаренной лунным светом, и догадывался, что она корпит над письмом. Зная, что письмо адресовано Гвидо, он мучился ревностью. Они никогда не обсуждали всерьез ни Гвидо, ни прежние мимолетные влечения обоих. Он всегда считал, что моногамия — удел святош. Для простых смертных она была скорее демонстративным жестом, патогенным фактором, воздействия которого в продвинутом обществе пытались ослабить узаконенными и негласными послаблениями. Любая культура, как в прошлом, так и в настоящем, искала формулу, которая, храня супружеские узы, сочетала бы их с некоторой степенью вседозволенности. И ни одна не опростоволосилась на этом поприще так скандально, как современное христианское общество. Большинство супружеских пар в возрастной группе Николая жили в состоянии острого или хронического несчастья на двоих. Все эти браки походили на посылки, развернувшиеся в почтовом фургоне и держащиеся на ослабшей бечевке. Случай самих Соловьевых считался неприличным исключением. Оба супруга научились терпеть эпизодические приключения, случающиеся то у одного, то у другого, считая их как бы страховыми взносами, выплачиваемыми хитрой Афродите. Николай не был даже уверен, можно ли назвать отношения Клэр и Гвидо романом, или она просто не прочь послушать, как он бренчит на гитаре. Неуверенность сделала укусы ревности еще более болезненными. Разум подсказывал, что он должен благодарить судьбу за то, что она подбросила им Гвидо. Тот хотя бы частично заполнит для Клэр пустоту, которая разверзнется, если Николаю будет суждено сойти со сцены. О последней возможности красноречиво свидетельствовали результаты недавних анализов. Однако она этого не знала. Николай, по крайней мере, надеялся, что она пребывает в неведении. Свою усиливающуюся утомляемость, которую уже нельзя было скрыть, Он объяснял ей необычно стойкими последствиями сильного гриппа.